Со вторым колодцем точно он что-то сделал. Но, как, восклицательные и вопросительные знаки, это ведь невозможно. Хотя и подмигивать с таким количеством внутренних травм тоже категорически невозможно, но ведь подмигнул же. Решено. Как только закончится мана, она обстоятельно расспросит парня, что он с ней такого сделал. Так что надо точно начать лечение с языка, ибо тот почти откушен. Англия, Хартфордшир, деревня Радлет, дом Салливанов. Почти все время, что мою шкурку латала Мэри, я провел в медитации, ибо у меня эйфория была выкручена почти до максималки, из-за того, что все тело в решето, и мне не хотелось пугать семью, что меня приютила и пытается подлатать своими неконтролируемыми улыбками-оскалами. Насчет души Мэри я не угадал, пришлось потратить на нее не 5 минут, как я рассчитывал аж 7 минут. Ну, а если без сарказма, то второй колодец у женщины пробудился очень быстро и тут же начал заполняться нитями. Было забавно видеть выражение лица Мэри, когда она поняла, что шагнула на следующую магическую ступень. А еще было забавно видеть, как она нет-нет, да с подозрением косилась в мою сторону, когда латала мой язык. Его я, кстати, латать не просил, это она сама так решила, и на мои протесты упорно продолжала залечивать именно его. Видимо, хотела расспросить, чем, собственно, тут же и занялась, как только закончила с моим языком. «Дид, это вы пробудили мой второй колодец, восклицательные и вопросительные знаки, вы, восклицательные и вопросительные знаки, скажите». Ну, несмотря на то, что я поводил языком во рту и не обнаружил больше на нем ран, английского языка я по-прежнему не знал, поэтому просто развел руки в стороны. «Здрасте, каюсь, грешен, это был я». Женщина, услышав незнакомую речь, нахмурила брови, но через пару секунд будто просияла. «Момент». Переводчик с запозданием перевел мне то, что я и так понял. «Момент». И тут же убежала с кухни по коридору в комнату. Обратно она вернулась с небольшим планшетом. «W. Только недавно обновили дочери планшет на новый, но этот все еще рабочий». Покопавшись в нем несколько секунд, она протянула его мне. «Так, возьмите. Можете его себе оставить. Вам нужно просто говорить, он сам все переведет». И, чтобы я точно понял, показала мне жестами, что я должен его взять и пооткрывала рот, изображая разговор. «Да понимать-то я понимаю. Просто, говорить на вашем не могу». В голову пришла аналогия про собаку. Про них часто говорят, все понимает, только говорить не может. Я с огромным трудом смог не превратить в оскал выползшую на лицо усмешку. Уф, медитация, еще раз медитация. Лишь через 5 секунд я смог отвлечься от медитации и наконец взял в руки старый планшет ее дочери. Мда, колоритно, наверное, я с ним выгляжу. Мало того, что сам планшет розовый, так еще и на его обратной стороне наклеено 2 стикера, розовая фея с палочкой и хомяк в синем платьице. Ну, да ладно, жаль, конечно, что я не смог найти свой планшет у Эльфрика в башне. Так что, дареному коню, как говорится, в зубы не смотрит. Наконец-то произнес: «Здрасте». Планшет переваривал мое приветствие пару секунд и выдал мужским голосом, подозрительно похожим на мой собственный: «Хила, о, работает. И походу, это точно не магия, а просто техника. Даже не знаю, можно ли так было в моем прошлом мире, не особо следил за всяческими нейросетями, но это впечатляло, так что я продолжил. Да, это я вам немного помог с пробуждением второго колодца. Все-таки, ваша семья пошла на большой риск, решив помочь мне. Это лишь первое и самое малое, чем я могу вам отплатить». Планшет точно так же, как и в первый раз, задумался на пару секунд и выдал перевод моим же голосом. Женщина прослушала перевод и, покачав головой, выдохнула: «И, все-таки, это были вы». Затем, подняла взгляд, посмотрев мне в глаза: «Но, как, это же невозможно, я же вместо ответа усиленно медитировал, пытаясь не оскалиться». Секунд за 5 справился, и тоже выдохнул: «Простите, а у вас обезболивающего не найдется? Если я тяпну обезбола, я смогу понизить уровень эйфории и казаться нормальным, мне станет гораздо проще». Прослушав перевод, женщина тут же взмахнула руками: «О, ой, простите, как мне это самой в голову не пришло, восклицательные и вопросительные знаки, один момент». Мэри снова ломанулась с кухни в комнату, а я, все-таки, не удержался и оскалился. «Понятно, почему это тебе в голову не пришло, ведь когда человек испытывает боль, он это показывает. Я же ни намеком, ни жестом, вообще никак не показал, что мне как-то больно, вот рефлекс и не сработал». Мэри вернулась, Когда я уже смог подавить свой оскал и, извинившись, воткнула мне иглу шприца в вену на правой руке. Ну вот, скорее всего, через минут 10 подействует, и можно будет потихоньку понижать уровень эйфории. Глянул на пол, где в россыпь лежали кукурузные хлопья, и у меня заурчало в животе. На что Мэри тут же отреагировала. «Игрик, вам нельзя сейчас есть, у вас весь кишечник в дырах, может развиться сепсис». Женщина тут же смутилась своей резкой реакцией и продолжила гораздо мягче. «Потерпите, пожалуйста, либо я восстановлю силы и сама залечу повреждения, либо Джон отвезет вас в Лондон в клинику, где вас вылечит. До этого вам есть запрещено». Я кивнул. «Хорошо, только в Лондон поедем мы все вместе, и ваш супруг Джон, и вы, и ваша дочь. Ну, а подлатать вы можете меня уже сейчас, я дам вам сил. Ну, нагнать нитей душ в ее опустевшие колодцы для меня нетрудно. Дело, на самом деле, 5 секунд. Врубив духовное зрение, направил все нити, что летели сквозь пространство, в колодцы женщины. ПФ. Даже не 5 секунд. Справился ровно за секунду. Мэри же просил и пропустила мимо ушей, а вот за то, что в Лондон придется ехать всем вместе, ухватилась. И не совсем поняла про Лондон. Женщина выгнула правую бровь и, потуже завязав ремешок на своем халате, скрестила руки на груди. «Зачем нам ехать туда вместе? Ну вот, наконец начала в себя приходить и с каким-то подозрением смотреть на меня. А то, вначале все происходило на адреналине, и времени что-то толком осознать особо не было. Ей оставалось лишь действовать, ведь она теряла пациента. Я подспустил уровень эйфории и как только по телу расползлась слабая боль, остановился. А бейсбол уже начал действовать. И как только вот эта слабая боль пройдет, можно будет опускать уровень эйфории и дальше. Посмотрев на Мэри, я тяжело вздохнул и покачал головой. То, что в вашей семье недолюбливают Альфрика, это очевидно, но еще более очевидно, что вы даже не подозреваете, кто он на самом деле, иначе бы не жили с ним в одной деревне, а давно уехали бы в другой конец страны. Альфрик – это кровавое чудовище. Он психопат, который будет пытать вас только от того, что ему это нравится, даже тогда, когда вы расскажете ему все, что про меня знаете. Женщина немного побледнела. Тут есть отделение полиции. Он не посмеет. Они. В ответ я лишь рассмеялся. Я иностранец. Княжич прибыл в Лондон на соревнования. Так он посмел выкрасть меня прямо из спортивной деревни и не побоялся межгосударственного скандала. Он продержал меня в гробу неделю, думая, что параллельно причиняет нестерпимую боль. Вы серьезно думаете, что его остановит местная полиция? Вот теперь женщину проняло. Похоже, она все-таки осознала, с кем связалась и в какую авантюру попала ее семья. Ан, и что же делать? Чем раньше мы выедем в Лондон, тем лучше. Вам нужно будет сделать генеральную доверенность на юриста, чтобы можно было распоряжаться своим имуществом через него. Но заниматься этим желательно уже с территории Российской империи. Думаю, в Англии он сможет достать вас везде. Дослушав перевод с планшета, Мэри выдохнула. Бут. Но как же дом? Работа Джона. Снаружи проехала машина полиции с включенной сиреной, и Мэри, вздрогнув, посмотрела в окно. Ну вот, еще чуть-чуть и до истерики женщину доведу. Надо как-то помягче, что ли, свои мысли излагать. Положил ей ладонь на плечо. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Главное, делайте все быстро и как я говорю. Будет у вашего мужа работа, не хуже прежней. Насчет дома, тоже не волнуйтесь. Я из княжеского рода, и я обеспечу вашу семью домом. Ну, а средства от продажи этого дома пусть будут вашими подъемными на новом месте. Ну и Сьюзан. Ваша дочь, уже немного успокоившаяся женщина, снова вздрогнула. W. Что Сьюзан? Она не маг, я сделаю ее магом. Мэри смотрела на меня несколько секунд, затем кивнула. W. Что нам нужно делать? Собирайте вещи, документы, деньги, драгоценности. Это все. Через 10 минут желательно уже ехать в сторону Лондона. Ну и я показал на свою пропитанную кровью и излохмаченную нафиг форму, в которую еще был одет. Мне бы во что-нибудь переодеться. Игрик. Да, идите за мной. Сейчас для вас что-нибудь подберем. Женщина потащила меня с кухни внутрь дома и завела в одну из комнат, где находились торжественно мрачные Джон и Сьюзан. Джон, как увидел меня, тут же поинтересовался. Как вы? Я в ответ кивнул. Спасибо, ваша жена мне очень помогла. Девочка же бросила на меня заинтересованный взгляд, вытерла рукавом покрасневший от слез нос и сказала матери, которая, не теряя времени, открыла дверцу комода и начала копаться в вещах. «Мам, пошли в сад». Мэри удивленно оглянулась на дочь, и та продолжила. «Мы должны похоронить Роджера. Папа уже все подготовил». «Точно». Вспомнил, что в самый, так сказать, эпичный момент, девочка забежала на кухню и сообщила прискорбную новость. Кинул взгляд на отца семейства и рассмотрел у Джона в руках жестяную коробку из-под конфет. «Хэй, мэм, а это, видимо, гроб для хомяка, Сьюзан», ответила мать, доставая из комода штаны. «Сейчас так не вовремя». «Да уж и правда не время. Дело в том, что я еле стою на ногах. Та слабая боль хоть и отступила, но мое тело стало плохо слушаться меня. Может, а бейсбол был не такой уж хорошей идеей, ведь если я отрублюсь, то душа черномага может улететь на перерождение, а сам Бронебор еще толком не восстановил свою способность по управлению собственной душой. Видимо, придется вновь выкручивать эйфорию на максимум. Эх, надо было, конечно, еще тогда, пихнуть душу черномага в одного из убитых мной преследователей, но что уж теперь, не возвращаться же обратно, там небось, все кишит от полиции и людей Альфрика, и как бы он сам там сейчас не ошивался. Мой поток мыслей прервал жалобный голосок девочки. «Мама, это же Роджер, он умер». «Мда уж, хм, а что, если...» Я подошел к Джону и надиктовал через планшет. «Можно на минутку?» Услышав перевод, мужчина нахмурился на секунду, но протянул мне коробку с хомяком. «Не уверен, конечно, что получится, но в данной ситуации это единственный выход. Потерять душу черномага я не могу, а другого свободного тела нет поблизости». Я достал из коробки тельце хомяка и кинул на него задумчивый взгляд. «Извини, Бронебор, но похоже, тебе придется побыть хомяком. Временно, понятное дело, пока из твоего кусочка плоти не восстановит твое тело. Ну, а получится ли запихнуть душу человека в хомяка, сейчас и увидим. В теории-то нити одинаковые, и душа хомяка, может, и попроще человеческой, но это все тот же самый клубок души». Я сделал глубокий вдох и вмиг запихал в пушистое тельце душу черномага. Похоже, получилось. Тельце хомяка на моей ладони сразу вздрогнуло, село на свою мохнатую жопку и, оглядев все вокруг своими глазками, сонно потянулось. Челюсть Джона упала вниз от удивления, а я присел перед девочкой на корточки и показал ей ожившего хомяка в своей ладони поближе. «В ближайшее время он должен будет быть со мной, ну а потом я тебе его верну, живым и здоровым. Скорее всего, просто слеплю для него свежую душу вместо души Бронебора». В глазах девочки светилось какое-то незамутненное счастье и, как только она дослушала перевод, тут же потянула вперед свои пухлые ручки. «Майи, можно?» – глянул на черномага в тельце хомяка. Тот посмотрел на меня, на себя, затем взглянул на девочку, а потом тяжело вздохнул. Через секунду он обреченно кивнул и что-то пискнул. Наушник в моем ухе перевел. «А что делать? Потерплю немного». Фух, операция, как говорится, прошла удачно. Черномаг явно понял, что тут вокруг происходит, и отнесся к моей идее не так плохо, как я ожидал. А самое главное, что я даже могу с ним коммуницировать с помощью наушника. «Возьми», — улыбнулся я девочке. Сьюзан сгребла хомяка с моей ладони, поцеловала в его мохнатое пузо и прижала к своей щеке. «Мэйль, маленький мой, Роджер, ты снова жив». В ее глазах снова начали собираться слезы, и она подняла на меня свой блестящий на свету взгляд. «Вы волшебник», — я улыбнулся. «Да, я маг», — на что мелкая нежно погладила хомяка и покачала головой. «Да магов тут куча, никто из них так не может». После чего снова подняла свои большие глазища на меня. «Так что вы настоящий волшебник». Глава 25. Англия, Лондон, спортивный городок, комната Марии Аничковой. «Великая княжна Аничкова Мария Афанасьевна». 4 долгих гудка, и в динамике наконец послышалось уставшее: «Да, дочь, что опять?» Девушка возмутилась. «Как что?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Я жду информацию по Владимиру». В трубке тяжело вздохнули. «Маковка, ты мне звонишь уже целую неделю по 10 раз на дню. Мы задействовали все политические рычаги влияния, даже открыто поддержали артефактами наследного принца Мали, который сейчас воюет в Сахеле с английскими прокси-войсками. Сказал же, завтра мы собираем Лигу наций и выдвинем там английскому королю ультиматум. А пока что все бесполезно. Вильям настаивает на том, что английская корона не замешана в похищении Владимира Лескова и готова содействовать любыми средствами для его поиска. Возможно, простая пыль в глаза, но пока не собралась Лига наций, нам просто больше нечем воздействовать на Вильяма. Так что, В трубке опять послышался тяжелый вздох. «Просто потерпи, когда будет информация, я сообщу тебе первой. Ты ведь сама знаешь, насколько я и сам раздосадован этой ситуацией. Владимир сделал очень много для нашего рода». Марья шмыгнула носом. «Знаю. Ладно, если что, сразу мне звони. Обещаю, Маковка». «Хорошо». Девушка нажала на отбой звонка на своем планшете и, отложив его в сторону, откинулась назад на кресле. «Действительно, уже прошла неделя, как прямо из столовой спортивного городка похитили Владимира. И ведь даже слепому было видно, что этот уродец из английской команды, Чарльз, был причастен к похищению. Он спровоцировал Владимира, и сразу после этого его увезли в неизвестном направлении. Вот только, доказательств никаких». Девушка сжала с силой кулаки. «Ах, как же хочется избить этого Чарльза, хорошенько пройдясь по его уродливой роже. И ведь завтра финал, и там они и встретятся. Но только, скорее всего, это он пройдет со своими кулаками по лицу великой княжны. Команда Российской империи с таким большим скрипом влезла в финал без Лескова, что это уже чудо, выходить на ринг завтра. Но вот победить в финале команду Чарльза — это уже за гранью чудес, это просто невозможно». И это злило еще больше. Внезапно в дверь ее комнаты постучали. Правая бровь великой княжны непроизвольно взметнулась вверх. Она посмотрела на время на планшете. 4 часа дня. Для ужина еще рано, да и никто не ходит по комнатам, не зазывает покушать. Интересно, кто это решил потревожить великую княжну в ее же комнате? Причем, впервые за все время нахождения здесь. Она повернулась в сторону двери. «Да, войдите». Дверь приоткрылась, и в проеме нарисовалось лицо дежурного. Сегодня это был парень из запаса их команды, Александр Ярошенко, который с исчезновением Лескова перешел в основной состав. И, кстати, хорошо себя там показал. Если бы не он, то полуфинальный бой команда бы слила. В конце он остался один против двоих и смог затащить. Парень помахал рукой. «Привет, я подумал тебе, возможно, будет интересно». Левая бровь княжны взметнулась вверх, как и правая до этого. «И, что же это мне должно быть интересно?» Парень кивнул влево, указывая себе за спину. «Там это, Лесков приехал». «Что?» — восклицательные и вопросительные знаки. Девушка даже не поняла, как вскочила с места и оказалась на ногах. Буквально мгновение назад она сидела в кресле, и вот уже стоит в паре метров от Александра. Резко остановившись, великая княжна оправила свое платье и сделала вид, будто не подпрыгивала только что с кресла. Затем, сделав вдох, поинтересовалась с некоторой скукой в голосе. «Где он сейчас?» Александр представление, похоже, не оценил и зазубоскалил. «Пошли, я провожу». Девушка кивнула и отправилась вслед за дежурным, прислушиваясь к тому, как сильно ухает ее сердце. «Неужели, неужели, Лесков вернулся?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Месть последней Прады. Англия. Лондон. Спортивный городок. Комната Владимира Лескова». Объяснить Джону, что пора уезжать из его дома, было непросто. Еще более непросто было объяснить, что уезжать нужно не только из его дома, а, вообще, из страны. Глава семейства Салливан отказывался понимать всю тяжесть ситуации, в которую, по сути, он же и ввел свою семью своей помощью мне. «Лишь мой рассказ о том, как Эльфрик выкрал меня и что делал со мной последнюю неделю, убедил Джона покинуть дом. Убеждения заняли 10 минут, а вот на сборы ушло какое-то рекордное, на мой взгляд, время, всего 2 минуты. И то, мне кажется, это из-за того, что Джон не до конца прочувствовал ситуацию и был свято уверен, что в скорости их семья вернется обратно. Вот только, уже через 5 минут после того, как мы выехали, на его планшет пришло сообщение. Это оказалась система безопасности дома, которая в прямом эфире показала видео, как 10 людей Эльфрика выламывают дверь в его доме, а машина с нарядом полиции просто стоит неподалеку на обочине и ничего не предпринимает. И уже после этого Джона окончательно проняло, и он явно поддал газу. Всю дорогу до посольства Российской империи, а я сказал гнать именно туда, я проспал. То есть, примерно 1,5 часа, и разбудили меня, по словам Мэри, с большим трудом. Джону даже пришлось бить меня по щекам. Чувствовал я себя после пробуждения примерно, как зомби. И любопытно, что фактически им и являлся, с моими все еще незалеченными ранами-то. А вот, кто себя чувствовал отлично, так это Бронебор-хомяк. После своего пробуждения я обнаружил его распластанным на коленях у Сьюзан, и балдеющего от ее поглаживаний. Он даже, когда я хотел его забрать у девочки, Поначалу не хотел ко мне возвращаться, так и заявил мне своим хомячьим писком, что ему и у Сьюзан хорошо. Хотел ему высказать, что раз так, то пусть у нее и остается питомцем, причем навсегда, но озвучивать не стал, семейство Салливан не поняло бы. Просто забрал, еще раз пообещав девочке, что со временем отдам ей хомяка с концами. Ну, а в посольстве нас приняли без всяких либо проблем, как только опознали во мне княжича. В этом плане, аристократам быть удобно. У меня ведь нет никакой должности государственной, но одного только моего дворянского титула хватило, чтобы меня вместе со всем семейством Салливан запустили на территорию посольства. В спортивный городок я намеренно семью тащить не стал. Во-первых, там мой титул не сработал бы, чтобы Салливанов пропустили внутрь спорт городка. А, во-вторых, только в посольстве Салливаном может быть обеспечена достаточная охрана. Посол, немного полноватый мужчина лет 55, дежурно расплылся словоблудием по паркету, радуясь, что я нашелся. Так что тут явно были в курсе моей пропажи, потом выслушал мои хотелки по поводу семейства Салливанов и согласился разместить их в здании посольства до момента, пока великая княжна Марья не сообщит, что с ними делать дальше. Ну, и в конце даже великодушно выделил мне посольскую машину с водителем, чтобы вернуть меня в спортивный городок. Ближайший час, пока мы тошнили по городским пробкам, я проспал на заднем сиденье лимузина. Уж не знаю, бил ли меня посольский водитель по щекам или нет, но разбудить он меня смог. В общем, к 4 часам дня я уже был у себя в комнате в спортивном городке и ждал прихода Горлуковича. Оказывается, он тоже прилетел на соревнования, просто позже, когда наша команда вышла в полуфинал. И, кстати, да, после полуфинала мы вышли еще и в финал. Так что не зря я сюда спешил, ох, не зря. Дверь без стука резко распахнулась, и внутрь ворвался нет, не Горлукович, которого я ожидал, а Марья. Следом, в дверном проеме показалась ехидная физиономия одного из моих сокомандников. Он был сегодня дежурным и видел, что я вернулся. Парень перевел взгляд с меня на застывшую Марью, потом снова на меня, подмигнул и запер дверь. Звук запираемой двери подействовал на девушку как триггер. Она сделала 2 шага вперед и молча обняла меня, да так сильно, что у меня аж ребра затрещали. Неожиданно, но приятно. Даже сквозь эйфорию я почувствовал, как по телу от ее объятий расползлось тепло во все стороны. И тепло это было не физическим, даже не знаю, эмоциональным, что ли. Я тоже обнял девушку за ее плечи, а после 10 секунд приподнял ее личико к себе. Всмотрелся в ее красивые зеленые глаза. Она смотрела на меня с такой радостью и с такой теплотой. Только сейчас понял, что за все это время успел соскучиться по принцессе. Застыв на мгновение, я не удержался и поцеловал ее в губы. Принцесса сначала как будто замерла, но потом охотно ответила на мой поцелуй. И все это, в абсолютнейшей тишине. Мы не сказали друг другу ни слова после того, как увиделись. Лишь после начала поцелуя я осознал, что сделал и был не против. Скорее, всеми руками за. Долбанная эйфория в кои-то веки сыграла со мной хорошую шутку. Это ведь из-за нее я не стал медлить и полез целоваться с принцессой. Внезапно дверь снова распахнулась без стука и внутрь влетел, по-другому и не скажешь, Горлукович собственной персоной. Он явно хотел сказать мне что-то важное, это читалось по его радостным глазам, но наш с Марьей поцелуй явно сбил его планы. Декан факультета боевой магии кашлянул, затем выдавил из себя: ну я попозже загляну, и бочком-бочком покинул мою комнату. Уже из-за закрытой двери послышался его рявк на кого-то: нет, нельзя, там это сейчас занято. Великая княжна оторвала свои губки от меня, чуть отстранилась и, осмотрев мое лицо насмешливым взглядом, сказала: здравствуй, Вова, нам нужно много о чем поговорить с тобой. Затем поморщила носик и кивнула в сторону уборной: но прежде всего тебе бы сначала в ванную комнату помыться. Блин, ну да, я неделю в гробу валялся вместе с мумией, и хоть я переоделся в чистые вещи Джона, но сам-то я ни разу не чистый, амбре от меня небось то еще. А я все думал, чего это Салливаны все окна в машине настежь открыли, да и водитель посольский тоже окошко себе приоткрывал, помнится. Так не только запах, я как в комнату зашел, себя в зеркале успел увидеть. Жесть, бледный, осунувшийся, в гроб и то краши кладут. И ничего, Марья поцеловала в ответ и такое чучело, каким я сейчас был. Так что я улыбнулся девушке в ответ и подмигнул. тоже рад тебя видеть», и уже направляясь в ванную сказал через плечо: «Обязательно поговорим». Глава 26. Глава 26. Англия. Лондон. Спортивный городок. Комната Владимира Лескова. Зайдя в ванную комнату, первым делом вытащил хомяка из-за пазухи и положил на край раковины. Мохнатый тут же пропищал то, что наушник перевел мне как: «Я понемногу начинаю брать под контроль свою силу, смотри». То, что смотреть нужно духовным зрением, я понял и без пояснений черномага. Врубив зрение, увидел, что нити в радиусе 10 метров повиновались воле хомяка и широким потоком вливались в его только-только заново открытый второй колодец. А во, уже второй. Только что же душа Бронебора даже на человеческую душу немага была не похожа, слишком рыхлая была. А оказывается, пока мы были в дороге, хомяк не расслаблялся, а над своей душой работал. Мало того, умудрился уже два магических колодца снова пробудить. Похвально. Но, к сожалению, переоткрытие того же третьего колодца так быстро ему уже не дастся. Уж молчу про четвертый и пятый. Но сам факт, что восстановление идет, и неплохими темпами, радует. Бронебор, заполнив до краев свой второй колодец, довольно кивнул мне: «Я пока в этом тельце». Встав на задние лапки, он указал передние на свою мохнатую грудь и провел вниз до пуза. «Побуду, пока не надо меня в человека переселять». Я даже нахмурился. «Не понял». Достав из кармана кусочек плоти, который я пихнул в полиэтиленовый пакетик еще в доме Салливанов, покрутил им перед мордой хомяка: «Это кусочек твоей плоти. Лекари восстановят тело, и ты сможешь вернуться в него. Ну то есть, в свое же обновленное тело». Хомяк важно покивал: «Это хорошо, не потеряй. Но это, потом, гораздо позже. Пока что я останусь здесь». Бронебор ударил лапкой себе в грудь: «Так, я определенно ничего не понимаю. Я ведь пихнул его в тело хомяка лишь как временное решение. С какого перепугу он решил остаться в нем сейчас, когда можно восстановить его настоящее тело?» Восклицательные и вопросительные знаки. Посмотрел на хомяка, как на умалишенного, и спросил лишь одно: «Зачем?» В ответ черномаг запищал, что в ухе превратилось в «э». «Я проверил. Восстановление идет очень туго, но когда меня гладит в этом тельце, наступает такая релаксация, что восстановление ускоряется на порядок. Даже не в два раза, на порядок. Хм». Я почесал подбородок, не совсем понимая, как релаксация влияет на скорость восстановления. «То есть, тебе не просто нужно временно остаться в теле хомяка, а чтобы тебе еще и пузико постоянно наглаживали?» Хомяк в ответ важно покивал: «Да, да». Вот, уже два колодца так восстановил у девочки на руках, а силы черномага постепенно начинают слушаться все лучше и лучше. Так что это очень важно, наглаживать меня. Хомяк лег на спинку, подставив мне свое пузо. «Можешь начинать. Я хочу восстановить свои силы как можно быстрее». «Не, а вот это уже наглость. Само по себе, что эту мохнатину нужно, видите ли, наглаживать, чтобы восстановление шло лучше, уже наглость. А еще, стоп, это я от зависти, что ли?» Задумался на пару мгновений. «Хм, наверное, да, от зависти. Ну, а если пораскинуть мозгами?» Снизил уровень эйфории до момента, когда начал чувствовать боль и поразмыслил. Факт в том, что черномаг, когда его наглаживают в теле хомяка, релаксирует. И, видимо, так релаксирует, что это сравнимо с эйфорией. А ведь именно после смерти под эйфорией Бронебор когда-то смог научиться повелевать душами, как, собственно, и я. Так что, похоже на то, что эйфория и дает душе черномага триггер к восстановлению способностей. У меня же другая ситуация, способность управлять нитями душ у меня никуда не атрофировалась, так что мне триггер-то и не нужен. Мне высокий уровень эйфории, наоборот, мешает сосредоточиться. Но это именно высокий. А, может, небольшой, наоборот, будет способствовать силам черномага? Пока я размышлял, хомяк настойчиво указывал себе на пузо, на место, которое, по его мнению, нужно наглаживать в первую очередь. Ну нет, это реально перебор. Не хватало, чтобы его еще и я сам наглаживал. Для этого есть кое-кто другой. Схватив хомяка с края раковины, вышел в комнату и подсунул мохнатое мелкое животное под нос Марье. «Вот, возьми». Девушка похлопала удивленными глазами. «А это что? Это не что, а кто? Это хомяк. Его нужно наглаживать и не обижать. Справишься?» Хомяк важно покивал на мои слова, а девушка наклонила лицо поближе к мохнатому. «Ой, какой миленький». Девушка подняла опасливый взгляд на меня. «Не кусается?» «Ясно видно человека, у которого в детстве никогда не было хомяка. Если будешь наглаживать, точно не укусит. Я сгрузил животное в ладошку снова ойкнувшей принцессе и отправился обратно в ванную, наконец-то помыться. Поговорили мы с принцессой много о чем, и говорили вовсе не о делах сердечных, на что я почему-то рассчитывал, а о соревнованиях. Марья рассказала мне про то, что нас ждет в финале, и самым сложным для нас противником из всего состава английской команды будет естественно гидроцефал. Несмотря на то, что он является откровенным биомусором, злым, любящим мучения других людей и животных, а еще умственно отсталым, природа сыграла злую шутку. Именно его она наградила неимоверной силой, как по колодцам, так и по магическому дару. Уродец обладает очень редким даром, одним из подразделений менталистики, а именно, оцепенением. Как я понял из рассказа Марии, это что-то вроде стана по классификации игр из моего прошлого мира, под воздействием магии Чарльза, ну, то бишь уродца, противники впадали в этакий стазис, замирая на месте, не могли определенное время не двигаться, не магичить, ничего. Пока у гидроцефала была мана, четверых соперников из пяти он выключал из боя. В общем, натуральный стан, хотя стан в игровом жаргоне прошлого мира был оглушением, а не ментальной магией, но не суть, последствия-то те же. В общем, абсолютно все команды, которые встречались до финала с Англией, продували полностью в одни ворота и буквально за считанные секунды. Чарльз стенил четверых из пяти противников. Его четверка выносила одного незастаненного, ну и все. На этом сопротивление заканчивалось. В общем, по той же игровой классификации из прошлого мира этот гидроцефал был лютой имбой. Но вот тут, что-то мне подсказывает, найдет коса на камень, в финале англичан будет ждать товарищ не менее, а вернее, более имбовый, чем их уродец, а именно я, хе-хе. Ну, а дальше разговор перешел к тому, с чего Марья и хотела начать, к моему исчезновению. Пришлось, все же, рассказать про то, что неделю я пробыл в плену у Альфрика. Рассказал, что сбежал, попутно уничтожив его башню и дворец. Естественно, рассказал и про семью Салливанов и про то, что отвез их в ДИП, представительство Российской империи в Англии, и что их нужно вывозить ко мне в имение, скорее всего, посредством дипломатического самолета. Да и мне самому желательно возвращаться домой именно таким образом. Да, меня похитили, но и я в ответ сравнял с землей поместье Альфрика и поубивал кучу его народа. Как бы меня ни попытались задержать для расследования, на это Марья уверила меня, что ничего такого быть не может, потому как, ее отец и так поднял на уши всю планету из-за моего исчезновения. А на днях, так вообще, состоится экстренный сбор Лиги Наций из-за моей пропажи. И вот тут, я удивился. Не, я и так знал, что император благодарен мне за спасение его рода, но чтобы он ценил меня настолько не предполагал, это оказалось приятной неожиданностью. Марья уточнила про семью Салливанов, и я кивнул ей на коленки, где все время, пока я говорил с Марьей, лежал распластанный хомяк и кайфовал от ее поглаживаний. Не, теперь-то я знаю, что не кайфовал, а создавал для себя комфортные условия для работы. Скотина, такая, мохнатая. В общем, я рассказал принцессе, что хомяк, как раз, принадлежит дочке Салливанов, Сьюзан. А вот то, что сейчас в хомяке находится черномаг, говорить не стал. Возвращение черномага из сказок в современную реальность – это стратегическая информация, и пока я попридержу ее у себя, чисто на всякий случай. Да и вряд ли Марья будет так самозабвенно наглаживать хомяка, как делает это сейчас, когда узнает, что это никакой на самом деле не хомяк, а бронебор. Про то, что бирмингемцы подчиняются Альфрику, тоже говорить не стал, это инфа для ее отца. Вот, пусть он сам и распоряжается ей, как посчитает нужным. Ну, а когда мы все обговорили, и настало время провожать девушку, вот тут, настал настоящий облом. Когда я проводил Марью до двери, она всего лишь мазнула своими губками по моим и, бурно покраснев, выскочила из моей комнаты. Получился этакий небольшой чмок, вместо приличного французского поцелуя, на который я рассчитывал. Вот вертихвостка. Разочарованно выдохнув, пожаловался хомяку, оставленному принцессой лежать на кресле. И вот, что это было. Разве это поцелуй? На что распластанный на диване хомяк отмахнулся лапкой и пропищал: «Отстань, не мешай кайфа работать, не мешай работать». Видимо, принцесса хорошенько так его нагладила, раз пушистый до сих пор кайфует. Вернее, работает. Конечно же работает. Ага, сейчас. Ладно, пускай занимается. Как бы я ни зубоскалил, а восстановление сил черномага – дело полезное. Ну, и мне пора заняться полезным делом. И нет, не готовиться к завтрашнему бою, к нему я и так готов. Мое дело. Я подошел к кровати, снял с себя шорты с майкой, которые надел после душа и зашвырнул их в сторону кресла. Блин, там же хомяк, небось его накрыло моими шмотками. Ай да и пофиг, как-нибудь переживет. С этими мыслями я рухнул в кровати, никогда еще прежде подушка мне не казалась настолько мягкой. Мое дело сейчас – спать. Глава 27. Англия. Лондон. Спортивный городок. Комната Владимира Лескова. Вставать совершенно не хотелось. Вот, вообще. Потому на стук в свою дверь я буркнул что-то невразумительное через сон, повернулся на другой бок и продолжил спать. Вот только, когда через некоторое время ко мне в комнату вломились Марья и аж 4 лекаря, пришлось, все же, продирать глаза. Марья взяла с кресла мои шорты с майкой и протянула их мне. «Вставай, ты уже завтрак проспал». «Так, не понял, а когда это мы жениться успели, чтобы Марья врывалась ко мне в спальню и ковырялась в моем белье?» «Ну, не в спальню, а в одну единственную выделенную комнату. Она тут и гостиная, и спальня, и кухня. В общем, все в одном. Да и не то, чтобы она прям в белье моем ковырялась, а просто майку с шортами взяла. Но все равно, хотел было как-то язвительно пошутить, но со сна голова соображала туго, так что ничего не придумал. А еще на слове «завтрак» у меня заурчало в животе. Марья же поставила на журнальный столик перед моей кроватью коробочку, от которой одуряюще пахло едой. Ну, и как после этого можно было на нее злиться? Взял из руки Марьи все еще протянутую одежду и, подмигнув ей, встал с кровати. «Ой, а что это мы порозовели и отвели глазки? Считаешь, что можешь врываться ко мне в спальню? Значит, будь готова лицезреть меня в одних труселях». Нацепив на себя шмотки буквально секунд за 5, я выпал из жизни еще секунд на 15. Именно столько мне потребовалось, чтобы слизнуть порцию риса с курицей и салатиком, что притащила ко мне принцесса. Я пытался вести себя прилично, но после сна во мне, даже несмотря на эйфорию, проснулся просто звериный голод. Так что я проглотил все это даже не жуя, после чего поводил носом в поисках добавки. Марья с несколько растерянным видом развела руки в стороны. «Это все, что я захватила. Прости». А, достав из своей сумочки маленькую тетрапак-упаковку, поставила ее туда же, на журнальный столик. «Еще сок». Выдув сок с одного глотка, я выдохнул. «Это ты прости меня за эту дикость, неделю ничего не ел. Спасибо, что принесла мне завтрак». С пола по ножке журнального столика на его поверхность забрался хомяк, засунул мордочку в пустую коробку из-под еды и, посмотрев на Марью, потыкал себя лапкой в живот, мол, тоже голодный. «Ой». Девушка тут же нагнулась и, схватив хомяка к себе в руки, начала его наглаживать. «Какая прелесть, он тоже показывает, что хочет кушать, какой он умный». Затем наклонила голову к в момент сомлевшему хомяку. «Чуть попозже тебя покормлю, хорошо?» Хомяк согласно кивнул, а Марья подняла на меня взгляд восторженных глаз. «Ну, ты видел, восклицательные и вопросительные знаки, он все понимает. Ты где такого хомяка нашел?» Сзади тактично кашлянули, и Марья вспомнила про лекарей, что привела с собой, тут же посторонилась и представила их. «Да, кстати, это к тебе. Лучшие лекари, которые были сейчас в доступе и которых смогли найти службы моего отца в Англии. И еще днем прилетит ваш родовой лекарь, Мясницкий». «Вот, Мясницкий, это уже хорошо, это надежно. Четырехколодцевая глыба, которая и мертвеца может поднять за пару минут. А местные лекари? Ну, один более-менее, слабенький, трехколодцевый. Три же других, вообще, двухколодцевые. И еще один из них мне не нравится. Чем именно, сказать не могу, но определенно не нравится. Еще и в сумке сверху лежит клизма». Кивнул Марье. «Да, спасибо, лекари сейчас очень кстати. Вон только, того». Я указал в сторону того, который мне не понравился. «Не нужно, можете его отпустить». Марья даже перестала наглаживать хомяка и в непонятках нахмурила бровки. «Отпустить? Почему? Считай меня старомодным, но у меня предубеждение к лекарям, которые таскают с собой клизму. Это же достаточно специфическая штука для, скажем так, определенных, не самых распространенных и частых манипуляций, чтобы таскать ее постоянно с собой. В общем, на процедуры с этим лекарем я не согласен». Девушка покачала головой и слегка усмехнулась. «Ну, не нужен, так не нужен. Трех, думаю, тоже будет вполне достаточно». Мда, принцесса глянула на меня странно, лишь на мгновение, но взгляд ее был странным. Таким смотрит на странных людей. Ну, а я что могу поделать, под эйфорией я, что-то мне в этом товарище не понравилось, а вытащить это из подсознания в сознательную часть мозга не позволяет эта же самая эйфория. Потому и нашел формальный повод. Вот сейчас залатают все мои пулевые раны, тогда я отрублю эйфорию. А пока, вот так, латали меня 2 часа подряд, и все эти 2 часа лекари периодически были с огромными от удивления глазами. Ну да, я в курсе, что с такими ранами не живут, а теперь и они в курсе, что еще как живут, и при этом, еще и чувствуют себя хорошо. Когда они закончили магичить и отсоединили от меня аж 3 капельницы, это и физраствор, и перелив пнеи крови, и что-то там еще, выглядели они слегка озадаченными. Вот только, никто пояснять им, как так вышло, что я был жив до их прихода, не стал. Я их просто выпроводил наружу. Марья ждала все это время у меня в комнате, постоянно наглаживая хомяка. Лекарям она не мешала и в процесс своей моськой не влезала, но не понять, что я был при смерти, было сложно. Ну, по мнению лекарей, при смерти, а принцесса, после недели совместных тренировок перед соревнованиями прекрасно знала, что я часто не обращаю внимания на раны, и даже на раны опасные для жизни. В общем, попривыкла уже немного, что я как бы бессмертный. Вот и сейчас, когда работали лекари, хоть в ее глазах и промелькало опасение за меня, но никакой паникой там и не пахло. Англия, Лондон, спортивный городок, лекарь-адепт Хьюго Грин. Мужчина облизал полностью пересохшие губы и дрожащей рукой набрал на планшете номер. После 2 гудков из динамика донеслись всего 2 слова. «Сделал укол?» «Да, господин Эшвуд». Лекарь почувствовал, как с его лба скользнула капля пота, прочертила дорожку по носу и капнула с его кончика на асфальт. Еще никогда мужчине не было так страшно врать. Сейчас от его лжи зависела жизнь его родных. Голос в трубке послышался приглушенно, будто человек на том конце отвернул голову от микрофона. «Отпустите семью Грина». «Что? Дочку изнасиловал мой внучатый племянник?» «Ну ничего, с нее не убудет». Затем, в динамике прозвучало громко. «Я больше не нуждаюсь в ваших услугах. Можете быть свободны». Дальше послышались гудки. Лекарь выдохнул. Его ноги подкосились, и он, оперевшись рукой на стену, сполз вниз, на асфальт. «Живы. Его родные останутся живы. А ведь когда люди оказываются в лапах Эльфрика Ждауна, такое случается далеко не всегда. Вчера вечером в его дом вломились люди, и когда через 5 минут в комнату к связанной веревками семье вошел Эльфрик, сильнейший богоподобный маг Англии, по спине лекаря прошло целое стадо мурашек. Слухи об Эльфрике и его людях ходили всякие и каждый хуже другого. Богоподобному магу потребовалось, чтобы лекарь вколол завтрашнему пациенту определенную жидкость из запаянной колбы. А пока лекарь не сделает это, его семья побудет у Эльфрика. Мужчина вздрогнул от того, что его планшет пиликнул. Посмотрев на экран, он облегченно выдохнул. В пришедшем сообщении от жены было написано: «Нас отпустили». Вот только его 13-летнюю дочь изнасиловали. Он прекрасно слышал это в динамике. Ладони мужчины сжались в кулаки, но как сжались, так и разжались, а по его щекам потекли слезы. Эльфрика не достать. Мужчина тяжело выдохнул и начал подниматься. Главное, что жива. Англия, Лондон, спортивный городок, главная арена. Арена, на которую я попал впервые, не впечатлила. Крытое помещение, вместо кресел, лавки, зрителей 2-3 тысячи. Зато, камер много, это да. И еще расположенный напротив трибун огромный экран с прямой трансляцией. Все 4 команды собрались на арене друг напротив друга, а в центре, между нами, что-то вещал в микрофон мужичок в костюме, видимо, кто-то из организаторов мероприятия. Мой наушник хоть и исправно переводил то, что этот мужичок вещал, но я благополучно пропускал все мимо ушей. Вместо этого, я внимательно рассматривал соперников. 2 команды, которые будут бороться за 3-е место, осмотрел поверхностно, отметил только, что это команда из Вьетнама и Франции. А вот нашим предстоящим противникам уделил прилично внимание. В команде из 5 человек было 3 парня и 2 девушки, и главным, по центру, у них стояла их главная сила, гидроцефал Чарльз. Он, кстати, как оказалось, был внучатым племянником Эльфрика. Ну, на самом деле, не внучатым племянником, а пра-пра-пра-пра, сколько-то там раз про каким-то там племянником, но для упрощения все его называли просто внучатым племянником. Когда я рассказал Марье про то, что меня похитил Эльфрик, Эту информацию тут же нарыли в имперских службах. В общем, Альфрик и Чарльз – родственнички. И почему это, я не удивлен. Ну и то, что та провокация гидроцефала в столовой, после которой меня и похитили, была заранее согласованной, эта моя уверенность получила еще плюс 100 баллов в свою копилку. Так что у меня и раньше чесались руки набить рыло этому уродцу, а уж теперь, и подавно. Мужичок закончил свою пламенную речь, и нашу команду с англичанами отвели к трибунам. Первый ряд трибун был выделен под командой персонал команд, потому как никакого подтрибунного помещения или чего-то подобного предусмотрено на этой арене не было. Ну, а команды за третье место заняли свои места на арене, готовясь к бою. Сев на лавку рядом с Марьей, тихонько пихнул ее локтем в бок, а когда та посмотрела на меня, кивнул в сторону нашего тренера, Авлада Базовича. Перед ним стоял небольшой столик с его бумагами, и на этом столике сидел хомяк, и дергал своей мохнатой жопкой в такт музыке, которая разнеслась над трибунами перед боем. Марья хихикнула в руку. Это, кстати, она подсунула хомяка Авладу. Вообще, я хотел оставить хомяка дома, но тот воспротивился. Запищал, мол, хочет посмотреть. Ну, я так-то был не против, только не понимал, куда его засунуть, не с собой же на арену выносить за пазухой. Ну, и Марье не подсунуть, она ведь тоже будет участвовать в бою. Но принцесса решила этот вопрос элементарно, просто подсунула хомяка на стол нашему тренеру со словами «пусть, Роджер побудет здесь пока что», и все, и сработало. А Влад Базаевич, может, и наш тренер, но Марья-то, великая княжна, чего с ней спорить по мелочам. В общем, возражений со стороны Авлада не последовало. Бой за третье место вышел вполне впечатляющим с точки зрения эффектов. Среди бойцов были и огневики, и водники, и один боец с даром земли. Ну, вообще, все стихийники так или иначе дерутся эффектно, красиво, с различными взрывами, фонтанами, шрапнелью и прочим. Но несмотря на это, сам бой меня не впечатлил. Просто 3 минуты эффектов, и один единственный вьетнамец, который остался стоять на ногах, поднял кулак вверх, празднуя бронзу для своей команды. Все эти эффекты – ничто. Всех этих бойцов я могу раскидать силами черномага, даже не вспотев. А вот как оно сложится в бою против гидроцефала – непонятно. За час до церемонии боев мы с командой Авладом разобрали тактику на предстоящий бой, которая сводилась к тому, что нам всем трындец. Чарльз в их команде был имба, и после того, как я немного разобрался в том, как работает его магия, уже не был так уверен, что моя имба справится с его. Но ладно, пока не проверим, не узнаем, а наш бой уже объявляют. Как только прозвучал сигнал к бою, мое тело оцепенело. Я даже сделать ничего не успел. Попытался дернуться, но не смог даже двинуть пальцем. И самое паршивое, что попытавшись воздействовать на душу уродца, у меня не получилось. Я был физически здоров, но не мог даже дернуться. Моя сила черномага была при мне, но мой мозг был не в состоянии отдать приказ нитям. Попытался еще воспользоваться иманой из магических колодцев, но не произошло ровным счетом ничего. Я был в ментальном оцепенении и не мог вообще ничего с этим сделать. Мозг соображал очень хорошо, все-таки, впервые за долгое время я был совсем без эйфории, вот только выхода из ситуации все никак не находил. Нет, если бы это был настоящий бой, допустим, убили бы меня, меня бы это только освободило. Но в данном случае, все сложнее, ибо как раз, в плен меня могут взять легко, той же менталистикой. Все-таки, ментальная магия, это сильная штука. Нет, не так, это крайне сильная и крайне ультимативная штука. И это уже второй представитель чертовой английской семейки, который мог бы взять меня в плен. Попытался периферическим зрением рассмотреть, что там с моими сокомандниками. Марья в оцепенении. И да, все-таки, никакой это не стан, а именно оцепенение. Печенкин, в прошлом лучший боец Академии, тоже стоит, не шелохнется. Кречетов и Ким, сильнейшие пятикурсники после Печенкина, там же, в ауте. И только наша серая лошадка из запаса, Александр Ярошенко, остался не под властью чар гидроцефала. Глядя на его прошлые успехи, тренер Сагдиев решил оставить его и на финал. Вот только, сейчас он был совершенно в незавидном положении. Вся остальная его команда в ауте, а из противников только гидроцефал держит нас в оцепенении, то есть Ярошенко сейчас один против четверых. Он буквально размазался в воздухе и в следующее мгновение возник возле невысокой темноволосой девчонки противника. Один из кинжалов Ярошенко вонзился девке в брюхо, второй в грудь, недалеко от сердца, она даже магический щит поставить не успела. Вот только, в следующую же секунду нашего игрока выгнуло от электрического разряда после попадания молнии. Ну, а следом его тело прошило водяными пулями и прихлопнуло к полу воздушным кулаком. Все, отбегалась наша серая лошадка, обладающая даром ускорения, выбыл из состязания. Но рядом с ним на полу лежала и девчонка противника. Ярошенко один против четверых смог забрать с собой одного. Меня впечатлило. Он прямо очень круто сыграл в ситуации, в которой оказался. Но вот наша команда все еще в паршивом положении, и если ничего не поменяется, то... Лицо гидроцефала мигом побледнело. Не понял, это же выглядит точь в точь, будто я дернул его душу. Все мои противники точно так же бледнели после того, как я хорошенько дергал клубки их души. Но я же не трогал его душу, просто не могу сейчас, а побледнел он так же. Посмотрел в сторону трибуны, и у меня получилось немного повернуть голову. Так, гидроцефал потерял концентрацию. Мгновенно повернувшись обратно к противнику, со всей дури дернул его душу и смог выдернуть ее из его тела. Никогда прежде у меня не получалось выдернуть клубок души из трехколодцевого мага. Да и сейчас бы не получилось, но я почувствовал помощь. Не я один дернул его душу в этот момент. Бросил взгляд на трибуны, на стол Авлада Сагдиева. Хомяк развалился на столе тяжело дыша. Перестарался, перенапрягся. Именно он помог выйти нам всем из-под контроля гидроцефала, дернув душу этого уродца, а потом, и вытащить ее из тела. Ну, мохнатый, ну, молодец, не зря, значит, тебя тут наглаживают часами, силы-то потихоньку возвращаются. И только тело Чарльза гнилым мешком с картошкой рухнуло на пол, как мои сокомандники поняли, что свободны. В то же мгновение на головы наших ошеломленных противников посыпались заклинания. Пацан-англичанин возвел перед собой магический щит. Но это он зря. Я сразу же заблокировал подачу нити душ из его колодцев и, его щит, мигнув, пропал, а в следующую же секунду в лицо пацана влетел камень, размером с кулак, выпущенный нашим земляным магом. Чавкнуло прямо с хрустом, и пацан улетел назад на пару метров. Минус один. Я создал огненное копье и метнул в грудь последней девчонке из команды англичан. Кроме меня ее атаковало еще двое, так что ее щит мгновенно просел и ее тоже унесло назад после яркого взрыва. Видимо, мое копье так с водяной техникой атаки среагировало, взорвалось. Минус два. Третий и четвертый англичане переглянулись и подняли руки вверх. Сдались. ПФФ. Пришлось развеять огненный шар, что я успел зажечь у себя над рукой. Ярошенко не побоялся атаковать, когда он остался один против четверых, а эти, впрочем, да и хрен бы с ними. Над ареной разнесся сигнал об окончании боя, и к игрокам противоположной команды помчались лекари. Это, видимо, к гидроцефалу поспешили. Но это они зря. Душа-то его вон, у меня за плечом висит, так что все ваши реанимационные действия не помогут. Посмотрим, что этот Боров сможет рассказать императору. Ну, а потом, не знаю, что потом, не буду я эту тварь мучить, не садист. Либо выпну клубок души на перерождение, либо пусть в тюрьме сидит. Пусть император и решает, что с душой этого ублюдка делать. Вслед за лекарями на арену вывалилась и наша команда со всем персоналом. Впереди бежал Сагдиев, аж подпрыгивая от радости, следом что-то орал Горлукович. Ну, этот понятно, он мечтал о победе уже больше десятка лет, и все остальные тоже бежали к нам. А вот я даже не улыбался, вместо радости чувствовал какое-то напряжение, будто меня сверлит чей-то злой взгляд. И это неприятное чувство у меня возникло сразу после того, как на пол арены рухнул гидроцефал. Вот только, если изначально это неприятное чувство я от себя отгонял, не время было на это обращать внимание, шел бой, то теперь, повернул голову в сторону, откуда ощущался этот взгляд, и сразу увидел Альфрика. Сидит, падаль, как ни в чем не бывало на трибуне, и смотрит мне в глаза. Вдруг, богоподобный маг перевел свой взгляд с меня чуть левее, в сторону, и выражение его лица стало задумчивым. Куда это он там смотрит? Проследил за его взглядом и уперся в Марью. Так, а вот это мне уже совсем не нравится. Что он там задумал насчет принцессы? Восклицательные и вопросительные знаки. И ведь дрянь такая, будто знает куда бить. Ну нет, когда я вернусь в империю, и переведу там дух, то обязательно приду за тобой, урод. Чего бы ты там ни задумал, это не сработает, ведь я убью тебя раньше. Если до этого момента я как-то несколько трусливо хотел забить на тебя, падаль, После возвращения на свою новую родину, Российскую империю, то теперь, тварь ты поганая, подписал себе приговор. Не знаю, возможно, конечно, Альфрик взял меня на понт и своей выходкой хотел сделать так, чтобы я вернулся обратно в его сети. Но если и так, то, ему это удалось. Вот только, вряд ли ему это понравится. Внезапно меня тряхнуло так сильно, что я чуть не упал на спину, но чьи-то руки подхватили меня, а одна из рук сильно заехала по бубенчикам. У-у-у, больно-то как. Пока я скрючился в позе эмбриона, меня подкинули вверх, поймали и подкинули вверх снова. Это наши так победе радуются, что ли, что нашу пятерку вверх начали подбрасывать. Ну да, так и есть. И ведь на арене меня даже пальцем никто не тронул, а тут, чуть не зашибли медведи. Ладно, об Альфрике подумаю потом, а пока можно и порадоваться. Хоть и было непросто, но мы все-таки победили. Поэтому, все, едем домой праздновать. Конец книги.